собравшая множество народа. Церемония посвящения была поистине ярким театральным зрелищем, продуманным до мелочей. Этот четко срежиссированный спектакль, героями которого стали младший сын Косты и племянник Джустиньяни, произвел на Караваджо сильное впечатление. Ему хотелось, став рыцарем, получить вожделенное дворянское звание, о котором он втайне мечтал. Узнав от покойной матери о наличии у них семейного герба, он уже в Риме вспомнил однажды о нем и в компании друзей решил похвастаться. Но кавалер Чезаре Дарпино поднял его на смех, заявив, что может нарисовать сотню таких семейных реликвий. Нужна специальная грамота с геральдической печатью. Увы, унаследованные от родителей земли и виноградники были им бездарно промотаны, и он не мог внести никакой вклад в мальтийский орден. Вскоре магистр направил благодарственное письмо брату дарителя родового имения, кардиналу Бенедетто Джустиньяни, в котором поделился своим мнением о Караваджо и высказал предположение о возможном его принятии в ряды братьев иоаннитов. В компании новоявленных рыцарей Караваджо познакомился с жизнью и бытом города-крепости, наводненного толпами шатающихся без дела людей, с его красочным восточным базаром, с проститутками всех мастей и портовыми кабаками, где тайно велись азартные игры в карты или кости, запрещенные законом. Ставки делались на звонкую монету и рабов, которые были основной рабочей силой. Проигрывались целые состояния, а за неуплату карточного долга полагались либо дуэль, либо всеобщее презрение. Во время пребывания художника на Мальте там особой славой пользовался некий Алонсо де Контрерас, о котором ходили легенды. Кроме грабежей на море и набегов на земли Магриба, этот сорвиголова выполнял секретное задание магистра ордена, зорко следя за всеми перемещениями турецкого флота. Вернувшись на родину, он выпустил в Мадриде книгу «История моей жизни», в которой подробно описал царившие на острове нравы и свои славные деяния. Однажды Караваджо стал свидетелем торжественной встречи в порту Валетты двух фрегатов под командованием Контрераса, которые вернулись из похода с награбленной добычей и живым товаром. Более 700 плененных африканцев поступили тогда на местный невольничий рынок. Сыновья Косты и племянник Джустиньяни очень привязались к художнику и не отходили от него ни на шаг, часто с интересом наблюдая, как он работает перед мольбертом. Они любили вместе с ним бродить по окрестностям города, рыбачить или взбираться на скалы. Лишь однажды произошла размолвка, когда на одной из площадей они стали настойчиво его упрашивать сыграть партию в мяч через натянутую веревку, весьма распространенная забава, перенесенная, возможно, из Рима на Мальту. Но Караваджо неожиданно изменился в лице и, что-то пробормотав, спешно покинул компанию. Таким юноши его ни разу еще не видели. Караваджо близко познакомился со старым рыцарем Антонио Мартелли, ближайшим соратником магистра Виньякура. Недавно он получил новое назначение приора братства иоаннитов в Мессине и готовился к отъезду. Художника заинтересовала личность этого 73-летнего воина-прелата, и он предложил ему позировать, написав один из лучших портретов. Из глубины непроницаемого темного фона выплывает написанная в три четверти фигура сидящего человека с огромным восьмиконечным мальтийским крестом из слепящего белизной атласа на черной сутане. С большой симпатией изображен умудренный жизненным опытом человек. Не раз уже замечалось, как бережно Караваджо относился к старости, которую ему самому не суждено будет познать. С той же нежностью он относился и к столетним кряжестым деревьям, безмолвным свидетелям прошлого. Старый Мартелли у него не согнулся под тяжким бременем прожитых лет. Одна рука все еще уверенно лежит на эфесе шпаги, другая держит четки. Все остальное тонет во мраке, как лишнее и несущественное. До Караваджо на Мальту прибыл незаконно рожденный сын герцога Лотарингии Генриха II, пожелавший вступить в братство иоаннитов. Узнав, что этот заносчивый оболтус натворил кучу глупостей дома, а теперь решил избежать наказания, большинство рыцарей воспротивились его принятию в свою компанию. Однако присланные на галерах из Марселя щедрые дары заткнули рты самым горластым противникам. Через посланника лотарингского герцога, женатого на дочери мантуанского правителя Гонзаги, Караваджо получил выгодный заказ на написание «Благовещения». Он впервые затронул в своем творчестве этот очень распространенный сюжет, но, как всегда, остался верен себе. В отличие от виденных им ранее картин других мастеров на эту тему, композиция построена вертикально, так что, вопреки всем канонам, архангел Гавриил не входит в светелку со словами «Аве Мария», а парит в воздухе над робко склоненной в молитве девой. На непроницаемом фоне с помощью светотени художник добился выразительной пластичности фигур двух персонажей. Однако лотарингский герцог не понял новаторства мастера. Его не удовлетворил мрачный колорит, и вскоре он подарил картину одной из церквей города Нанси. Тем временем магистр Виньякур после ряда удачных шагов, предпринятых его послом в Риме, решил пойти на хитрость, объединив в одном прошении к его святейшеству двух кандидатов различного социального статуса, но одинаково оступившихся по молодости. Согласие папы на возведение в рыцарский сан и спрашивалось одновременно для отпрыска правящего лотарингского семейства и для замечательного мастера и верного христианина, который случайно в уличной драке совершил убийство, в чем глубоко раскаивается. Через Мартелли, с которым он время от времени встречался, Караваджо знал об обращении магистра к папе и был полон нетерпения и надежды на получение зримо благоприятного ответа.